Алан лез все выше и выше. Так далеко он не забирался даже в юношеские годы, когда Хью водил его отчаянные, полные безрассудного риска экспедиции. Сейчас он был старше, менее подвижен и не испытывал никакого желания находиться здесь. К вполне естественному страху перед реальными опасностями примешивался и испуг, вызванный предрассудками и невежеством. Но все же он продолжал идти вперед. Карлик увидел его первым. Снаряд пращи угодил Алану прямо в живот. Он только успел крикнуть «Боба! Боба!» и потерял сознание. Боба спиной вошел в жилище Джо Джима и сбросил свою ношу к ногам хозяина. «Свежее мясо!» — гордо объявил он. «Ну и возьми его себе!» — безразлично ответил Джим. Карлик поковырял скрюченным пальцем в ухе. «Смешно!» — сказал он. «Знает Боба!» «Подожди-ка!» — оторвался от книги Джо. Хью подготовил Алана к встрече с двухголовым мутантом, поэтому тот, придя в себя, рассказал обо всем, что случилось. Джо Джим слушал молча и бесстрастно. Боба тоже слушал внимательно, но ничего не понимал. Когда Алан кончил, Джим заметил. «Твоя была правда, Джо. Ничего у него не вышло». Повернувшись к Алану, он добавил. «Останешься вместо Хью. В шашки играть умеешь?» Алан переводил взгляд с одной головы на другую. «Вы даже не попробуете помочь ему?» — спросил он. «А с какой стати?» — удивился Джо. «Но он же рассчитывает на вас. Ему больше неоткуда ждать помощи. Я поэтому и пришел, разве вы не понимаете?» «Даже если бы мы согласились», — рявкнул Джим. «Что бы мы могли сделать, дурья твоя голова? Отвечай!» «Мы нападем на них просто-напросто и отобьем Хью. А ради чего мы должны рисковать шкурой, спасая твоего друга?» «Что, драться будем?» — навострил уши Боба. «Нет, Боба, нет, просто разговоры», — ответил Джо. «А-а-а», — разочарованно протянул Боба и смолк. Алан посмотрел на него. «Ну хоть Боба, отпустите со мной!» «Нет», — отрезал Джо, — «об этом и речи быть не может». Алан сидел в углу, обхватив в слепом отчаянии колени. «Как вырваться отсюда?» «Внизу он мог бы еще найти помощь. Карлик, казалось, спал, хотя наверняка этого сказать не мог никто. Хоть бы Джо Джим уснул». Но близнецы и не думали спать. Джо пытался сосредоточиться на книге, но Джим все время отрывал его от чтения. О чем они говорили, Алан не слышал. Вдруг Джо громко сказал. «Хорошенькое у тебя представление насчет позабавиться». «Все веселее, чем шашки», — ответил Джим. «Веселее, да? А если ты ножом в глаз получишь, что будет со мной?» «Стареешь ты, Джо, кровь у тебя жидкая стала». «Не старше тебя. У меня зато мысли молодые». «Знаешь что, меня от тебя с души воротит. Ладно, будь по-твоему, но меня потом не вини». «Бобо!» — карлик вскочил. «Слушаю, хозяин. Приведи кабана, длиннорукого и коротышку». Джо Джим подошел к шкафу доставать ножи. Под самой дверью тюрьмы возникла какая-то сумятица. Хью встрепенулся. «Уже пришли за ним, чтобы отвезти в конвертер? Вряд ли конвой будет так шуметь». А может быть, этот шум в коридоре вообще не имеет к нему отношения? А может быть... Точно. Влетевший в распахнувшуюся дверь Алан сунул Хью в руку пояс с ножами, одновременно выталкивая пленника наружу. Стоявший в коридоре Джо Джим даже не заметил Хью сразу, потому что был сильно занят. Методично и спокойно метал ножи, как будто упражнялся с мишенью у себя в комнате. Ухмылка Боба казалась шире обычной из-за ножевой раны у самого рта, что, однако, никак не повлияло на меткость его пращи. Хью узнал еще троих головорезов из обычного окружения Джо Джима. «Сматываемся живо!» — крикнул Алан. «Их сейчас набежит целая орава!» И устремился в правый коридор. Джо Джим последовал за ним. Хью на удачу не целясь метнул нож в стражника, показавшегося из левого коридора, не успев даже посмотреть, попал или нет. Боба, прикрывавший отступление с тыла и раздосадованный слишком быстрым завершением потехи, бежал вслед. Алан снова свернул направо. «Здесь лестница!» — крикнул он. Но ярдах в 10 от лестницы прямо перед ним захлопнулась герметическая дверь, о существовании которой Алан совсем забыл. Этой лестницей почти никогда не пользовались. Боба вцепился в дверь, но только обломал себе ногти. «Попались», — мягко сказал Джо. «Надеюсь, Джим, хоть это развлечение придется тебе, наконец, по вкусу». Из-за поворота сзади высунулась голова одного из преследователей. Хью метнул нож, но расстояние было слишком велико. Нож ударился о сталь стены. Голова исчезла. длиннорукий, держа пращу наготове, не спускал с коридора глаз. «Видишь светящуюся трубу на потолке?» Хью схватил Боба за плечо. Боба кивнул. Хью показал ему на трубку освещения, проходящую над разветвлением коридоров, которые они только что проскочили. «Можешь попасть в то место, где эта трубка соединяется с другой?» Боба прикинул расстояние на глаз. «Далековато». Он ничего не ответил. Хью услышал лишь свист пращи и треск. В коридоре стало темно. «За мной!» — крикнул Хью и побежал назад по коридору. Приблизившись к перекрестку, он закричал. «Не дышать! Осторожно, газ!» Из разбитой трубы лениво вываливались зеленоватые клубы радиоактивного испарения. Хью мог только благодарить судьбу за то, что когда-то работал инженером осветительных систем и хорошо знал их устройство. Направление он выбрал правильное. Линия освещения этого коридора шла как раз от соединения разбитого Боба, и поэтому сейчас здесь было темно. Вокруг только слышался топот бегущих людей, друзей или врагов ли, он не знал. Наконец они выскочили на освещенный участок, где не было никого, кроме насмерть перепуганного крестьянина, тут же пустившегося на утек. Все были на месте, но Боба шатался и тяжело дышал. Джо посмотрел на него. «Газу нанюхался», — сказал он. «Кабан, стукни его по спине». Кабан охотно повиновался. «Отойдет», — сказал Джо. Эта маленькая заминка позволила одному из преследователей догнать их. Он вылетел из темного коридора прямо на кабана, то ли не сообразив, что он один оказался против целого отряда, то ли не придав этому значения. Кабан поднял было пращу, но Аллен, узнавший Морта Тайлера, схватил кабана за руку. «Не тронь его, он мой!» «Один на один?» — предложил Аллен Тайлеру, прижав пальцем лезвие ножа. Тайлер двинулся вперед. Аллен был тяжелее и явно сильнее. Однако Тайлер был гибче и подвижнее. Он попытался ударить Аллена коленом в живот, но Аллен увернулся и сбил Тайлера с ног, упав на пол вместе с ним. Мгновение спустя Аллен встал и вытер нож о бедро. «Пошли», — сказал он.